Я понимал, что продавать свои находки этой группе поисковиков мне не стоит. Они тут сами за хабаром. А вот там, откуда они прилетели, думаю, вполне реально продать все по высокой цене. Пока пешие разведчики добирались до окраин, проходили рощу и выходили к пруду, прошел час. Я к тому времени давно свернул лагерь на месте отдыха и перебрался в укрытие. Разведчики осмотрели все, обнаружили свежие следы пребывания чужаков. Я свои следы не прятал. И начали тщательный поиск. Платформа осталась на месте. Пассажиры утроили бдительность. Ладно, похоже, это надолго. Я решил не терять времени и стал изучать малый контейнер, полный разных кристаллов, которые мне удалось собрать на развалинах. Сканеры хорошо видели уцелевшие кристаллы, а дроиды без особого труда доставали их, ворочая обломки камней. Были и базы знаний, которые я убирал в отдельный кофр. Была информация, много зашифрованной, фильмы и другие записи. Время пролетело быстро. Я размышлял, будут ли орбитальные крепости стрелять по шелхам. Да, я посетил озерный мир и угнал 6 штук. 4 средних и больших храню в домене. 2 малых — в щели. Все же думаю, что будут. Мне кажется, они стреляют по тому, кто пересечет определенную ограничительную линию. Сбили меня на километровой высоте. Вполне подходит. С другой стороны, пока навели, пока подготовились, пока разрешение получили, а поднимался я быстро. Может, это запретная линия, которую нельзя пересекать и ниже. Узнаю у местных. Вот уже 2 дня я наблюдал за аборигенами, и они мне не нравились. Выходить к ним не стоило. Они сначала стреляют, а потом спрашивают, кто это. Шуганные, видимо. Встречались с бандами. Однако это были именно поисковики. Их было 16 человек. Из них 3 женского пола. С боезапасом у них было плохо. Некоторые вооружены игольниками, но большинство — обычными пороховыми дробовиками, годившимися только для коротких дистанций. И только у одного была дальнобойная винтовка, и то без прицела. Я все прикидывал, поговорить с ними или нет. Этой ночью мой дрон, не потревожив часовых, тихо опустился на кабину платформы и дал мне дистанционный доступ к ее компу, который даже ломать не пришлось. Он был в открытом доступе. Я скачал память, просмотрел маршрут и подивился. Они летели больше 10 000 километров. Да, получается, с другого континента. Ближе, что ли, развалин нет? Или уже подчистили? Все же далековато лететь, а потому решил пообщаться. Утром мои дроиды приблизились к ним и облучили всех ошеломителем. В отличие от подавителя, он лишает подвижности, но оставляет в сознании, так что поисковики, заканчивавшие завтракать, повалились там, где сидели, как и оба часовых. Я отметил, что на кабине у них стоит плазменная пушка, явно снятая с дроида. Ручное наведение и открытие огня. Магазин на 20 выстрелов. Даже против бронированной техники достойный противник. Я спокойно прошел в лагере. Дроиды на виду не появлялись, но держались неподалеку. Если что, мигом придут на помощь. Подойдя к старшему группы, пожилому мужчине с седой щетиной, я присел рядом и сказал: «Надеюсь, вы меня понимаете. Не стоит меня опасаться. Просто вы слишком дерганые, на любой звук стреляете, а я ценю свою безопасность. Сейчас я введу в кровь средство, которое снимет паралич, и пообщаемся. Прошу держать себя в руках. Я под защитой, и если со мной что случится, вас немедленно уничтожат». Приложив кибераптечку к его шее, я подождал, пока красные огоньки сменятся на желтые. Это значит, что все в порядке. Убрал аптечку и, отойдя в сторону, сел на складной стул. Все равно хозяин с него свалился, как для меня освободил. Чтобы не скучать, я слушал музыку. Не так давно мои слуги снова давали концерт в столице. А поскольку удаляться им от меня дальше, чем на километр, нельзя, мне пришлось присутствовать. Уговорили черти. А концерт мне понравился. Через 5 минут старшой зашевелился, сел и несколько угрюмо взглянул на меня. То, что общаемся мы на одном языке, я давно знал, подслушав их беседы, и знал, что проблем с пониманием не будет. Вот разве что на контакт они не пойдут. «Не о чем мне говорить с тобой, чужак! Уходи!» Похоже, проблемы именно с контактом. Не шел он на него. Я молча кивнул, встал, убирая планшет, и направился прочь. Мужик удивленно смотрел мне вслед. Видимо, ожидал, что я буду давить. Этот идиот даже не поинтересовался, как долго его люди будут парализованы. Нет так нет, я навязываться не люблю. Я дошел до платформы, которая стояла за стеной здания. Сел в кабину и, взлетев, полетел по маршруту этих поисковиков. Старшой меня видел, платформа мелькнула в развалинах. Она была здешняя. Я откопал две в частично обвалившемся подвале с бывшей парковкой. Одна платформа была почти целая, другая сильно повреждена. Я отремонтировал обе, найдя запчасти среди разных обломков в городе. Вторая платформа сейчас в домене, я подготовил ее на продажу. Обе платформы были средние, одного типа и модели, и, что странно, грузопассажирские. Никогда таких не видел. Кабины расширены и способны брать до 30 пассажиров, как в автобусе. Есть санузел, все работает. А потом я узнал, что в том здании располагалась строительная компания, и понял, что эти платформы перевозили строительные бригады. То-то я там еще и нескольких строительных дроидов нашел. Лететь было далеко. Скорость я установил 120 км в час. Маршрут сбросил на комп, а потом завалился спать. Парни-слуги присмотрят за полетом, пока я дрыхну. Кстати, кресла здесь раскладывались в койке. Производители предусмотрели и такую возможность. Летел я трое суток без остановки. По пути попадались и другие развалины. С одних в меня даже стреляли, не рады там мне. Мои дроиды ответили из пушек, не допустив ни единого промаха. Я пришел к выводу, что все развалины поделены, потому и группа прилетела издалека. Видимо, у тех развалин то ли хозяев нет, то ли охрану там не держат, то ли рабочего транспорта нет, чтобы до них добраться. За трое суток комп платформы ничего летающего не засек. Зато на земле много что ползало и ездило. Были даже тягловые животные. Я видел целый караван повозок. Выспавшись, я начал работать с малым набором артефактора, создавая грузовой межмировой портал. Заготовка под него уже была. Вот и начал, поглядывая в книгу мага. Буду делать потихоньку. Когда-нибудь дозакончу. Черт, 600 тысяч плетений. Эти порталы явно делали на автоматических магозаводах, потому что ни один маг с этим не справится. Тут десятилетия работы. Я вот за трое суток сделал два плетения. Хорошо, что они тут встречаются не единожды. 1500 их, а копировать плетения я умею. До поселения, из которого прибыли поисковики, оставалось часов 6 лету. Я как раз пересекал местный океан, причем отметил, что маршрут здесь проложен немного странно, слишком большой крюк дает. Однако впереди я не видел ни гор, ни каких-либо других препятствий. Почему такой крюк? Решил лететь прямо. Если что, изменю маршрут. Подлетев к побережью, я обнаружил довольно крупный первобытный город. В порту стояло множество парусников. За время пути мне 6 таких попалось. А на поле за городом раскинулись торговые ряды, где толпилось множество народу. Да тут, похоже, несколько сотен тысяч аборигенов. Никак ярмарка. И раз поисковики дают такой крюк в обход города, они с этими горожанами явно не дружат. Впрочем, если учесть их характер и то, что на контакт со мной они тоже не пошли, неудивительно, что у них нет друзей. Мое появление сразу заметили. Из крепостной стены взлетело множество ракет разных цветов, видимо, сигнальные. Поскольку я все равно не понимал, что они означают, то не обратил на них внимания. Пролетев над городом, я стал кружить над ярмаркой, пока не приметил вполне подходящее место, подальше от местных вонючих тягловых животных, мастерских производителей навоза, и совершил посадку на опоры. Были бы тут бетонные плиты, встал бы, а поскольку было поле, сел на брюхо. Пока глушил системы, «Без нейросети все приходится делать вручную», заметил, что в мою сторону несется огромная толпа. Похоже, местные торговцы и покупатели. Те, что прибежали первыми, уже толпились рядом. Но тут все разом отшатнулись и раздались крики подавленных, потому что с платформы спрыгнули оба моих боевых дроида, поводя стволами пушек и играя клинками. А это, надо сказать, завораживающее зрелище. У них совершенно особая манера двигаться. Рваная, дерганая. И это не поломка двигательной системы, а специально прописанная боевая программа, благодаря которой дроиды наводят неосознанный ужас на всех, кто их видит. Когда я, спустившись по удобному трапу, покинул кабину, мою платформу уже окружала изрядная толпа. Я думаю, 20 тысяч было. Сзади напирали те, кто прибежал позднее, а стоявшие в первых рядах боялись сделать шаг вперед и пересечь запретную зону, обозначенную дроидом. Одного невольного нарушителя, вытолкнутого за линию, напиравшей сзади толпой, дроид едва не пронзил клинком. На штанах мужика от паха до сапога остался ровный разрез. Шутка такая. Захотел бы убить — убил. Но пока мне этого не нужно. Достаточно показать серьезность своих намерений. Толпа все росла. Сзади напирали, стоявшие впереди держались, опасаясь дроидов, и в итоге страдали те, кто оказались в середине. Их сжимали с двух сторон. Слышались проклятия, стоны, просьбы дать воздуха. Уже были пострадавшие. Мой коммуникатор был настроен на динамики дроида, поскольку приписать его к платформе, у которой тоже был внешний динамик, не получалось. Разные технологии, программы и язык. Если потрудиться, можно было бы сделать, но они же у меня временно, да и не нужно мне это. И вот через динамики дроида я обратился к толпе. «Внимание торговцам! Меня зовут Мансур Алиев. Я граф, маг и чародей. В вашем мире я временно гощу. Прошу 5 самых крупных и уважаемых торговцев подойти к платформе с целью торговли или обмена моего товара на ваш. Остальных прошу не пересекать зону безопасности, так как дроиды атакуют без предупреждения. Я очень серьезно отношусь к своей безопасности». И тут же в толпе, к моему удивлению, начались массовые драки. Похоже, торговцы силой отстаивали свое право войти в избранную пятерку, которая будет вести со мной дела. Видимо, победит сильнейший. Тем временем мои дроиды, техник и бытовик, расставляли складные столы и стулья. 3 служанки-эльфийки собирали на стол, слуга-эльф разжигал мангал и готовил шашлыки, а еще один следил за порядком. А что, общаться так культурно. Через час 5 помятых торговцев переступили черту и подошли к столу. Я еще раз представился, и они представились в ответ. Что хорошо, общались мы на одном языке и отлично понимали друг друга. Когда все устроились за столом, и эльфийки налили всем вино, один из торговцев, во все глаза таращившихся на моих слуг, не выдержал. «Господин граф, кто эти чудные создания?» «Духи, мои слуги». «Вы действительно маг и чародей?» «Все верно. Специалист широкого профиля, хотя развиваюсь преимущественно в 2 направлениях, как артефактор и как боевой маг. Но артефактору, чтобы быть разносторонним специалистом, необходимо знать все направления». Меня тут же забросали вопросами. Что это? Как работает? И могут ли пользоваться магией простые люди, неодаренные? Я был не против поговорить и многое им рассказал. Объяснил и продемонстрировал. 3 из 5 торговцев имели прямую связь со своими подчиненными, которые слушали нас в режиме онлайн. Тут подоспели шашлыки, и вся пятерка оценила их по достоинству, искренне восхищаясь. Я сообщил торговцам, что у меня имеется 1500 амулетов и артефактов 5 и 4 уровней и около 50 амулетов зарядки. Что это за уровни, торговцы уже знали из моих предыдущих объяснений, и для чего нужны зарядные амулеты, тоже поняли. амулетам и артефактам, как и электронике, требовалась зарядка. Также я скинул на планшеты торговцам списки моих находок в развалинах города. В списке были обе платформы, строительные дроны, которые мне без надобности, две найденные мной медицинские капсулы, обе лечебные, картриджи, расходники, нейросети с базами знаний и больше полусотни планшетов. И все рабочее. Было заметно, что списки торговцев порадовали, но вот насчет нейросетей один из них решил меня просветить. «Их у вас не купят. Никто не будет их ставить. Да и все равно нечем. Хирургических капсул не осталось. В вашем списке есть две капсулы, но указано, что они лечебные». «Я маг, могу поставить сети и без капсул», — пояснил я и тут же поинтересовался. «А почему ставить не будут?» Вот тут я и узнал о причинах блокады. На планете вспыхнул мятеж, и ее жители решили уйти под руку соседей, благо до границ было 3 часа лету в Гипере. Узнав причины такого решения, я с ним согласился. Планета, ранее бывшая вольным королевством, менее 100 лет назад была захвачена и вошла в состав директората. И новые власти настолько закрутили гайки, что дело дошло до мятежа. Правители директората подавить мятеж не смогли, а потому взяли планету в блокаду и устроили геноцид с целью избавиться от всех местных жителей, а затем заново заселить планету. Планету блокировали станциями, а закладки нейросетей всех жителей активировали на уничтожение носителей. Таким образом, было истреблено 70% местного населения. А соседи на помощь так и не пришли, не желая прорывать блокаду планеты. С тех пор контактов с внешним миром выжившие не имели, и что там происходит, не знают. Покинуть планету нельзя. Все, что попадает в зону выше 500 метров, сбивают. Поставить сеть нельзя, срабатывает закладка. Для местных поставить нейросеть — верная смерть. Во времена геноцида выжили только те, у кого не было сети, то есть в основном дети и подростки. Неудивительно, что началась деградация. А вот то, что так долго они убирают блокаду, 157 лет прошло. Мне показалось странным. Местных очень заинтересовала моя платформа. Она выглядела как новая, а летающей техники на планете осталось крайне мало. По пальцам одной руки пересчитать можно. То-то поисковики так насторожились и со мной на контакт не пошли. Теперь меня это не удивляет. Внимательно выслушав торговцев, я сказал. «Значит, сверху активируют закладки, имеющиеся в нейросетях, и они убивают носителей. Эта проблема решаема. Я просто уберу закладки. Тогда ваши враги с орбиты не смогут ничего сделать». «Это правда?» уточнил один. «Да». Они тут же стали просматривать каталог сетей, уточняя, смогу ли я убрать закладки на нейросетях из их личных запасов. Я ответил утвердительно, но предупредил, что не планирую задерживаться здесь надолго, подчеркнув, что станции, которые держат блокаду планеты, не смогут помешать мне ее покинуть. Торговцы уже поняли, что местные технологии меня не интересуют, как и продукты питания. А потому решили предложить мне в качестве оплаты местные изделия, в том числе и произведения искусства, и слитки металлов, образцы которых вскоре должны были принести их помощники. Однако в этот момент нас прервали. Сквозь толпу, которая постепенно рассеивалась, прошла группа людей в ярких одеждах и остановилась, когда к ней на большой скорости рванул мой боевик, преградивший ей путь. Прислушавшись к тому, что говорит моему дроиду старший из подошедшей пятерки, я понял, что это делегация от местного властителя. Если мой переводчик не ошибся, старший назвал его герцогом. Вообще, после свержения местной власти, мятежа и блокады, планета уже лет через 20 вернулась к монархическому строю, который ранее пытались уничтожить новые хозяева планеты. Здесь есть бароны, графы, вроде даже маркизы и герцоги. Но правителя планеты нет. Есть наместник, но он живет на другом континенте. Из объяснений торговцев я понял, что на каждом континенте есть свой правитель, а всеми ими управляет наместник. Но управление это номинальное, из-за плохой связи. На континенте, где мы сейчас находимся, правит этот самый герцог. Он, к слову, младший сын одного из пяти генералов, устроивших мятеж, и помнит те времена. Нейросеть ему по возрасту поставить тогда не успели, потому он и выжил, один из всей семьи. Сейчас герцогу 168 лет. Выходит, мне повезло наткнуться на местную столицу. Пусть так, но этот мордатый Боров с тремя подбородками мне не нравился. Он говорил слишком напыщенно, прожигая все вокруг презрительными взглядами. Знаете, есть такие, демонстрирующие всем, что они одни золотцы среди этого дерьма вокруг. Из четверых сопровождавших его, трое были офицерами гвардии. Они представились, а последним — слуга этого, с тремя подбородками. Слуга шел позади всех и держал фиолетовый плащ мордатого, который, как оказалось, был бароном, старшим помощником по двору герцога. «Пропустить!» — вслух приказал я дроиду. Они, между прочим, официальные и полномочные представители герцога, местного правителя. А потому стоит их пропустить и пообщаться с ними. И пусть Боров мне не нравился, я был вполне способен справиться со своими эмоциями и выслушать его, не выказывая неприязни. Друид сместился в сторону, давая им дорогу, и все пятеро уверенно направились в нашу сторону. Я, согласно этикету, встал со стула, чтобы приветствовать их, но барон, идущий первым, даже и не подумал представиться, видимо, считая, что вполне достаточно перечисления своих титулов и должности моему боевику. «Гость, именующий себя магом, мой герцог милостливо приглашает тебя в свой дворец, приказывая не продавать». Сходу начал он передавать мне послание от герцога. «Заткнись и послушай меня». Немедленно перебил я его. Так взбесили меня слова и поведение этого напыщенного индюка. Если герцог хотел провалить переговоры, он прислал кого нужно, о чем я тут же и сообщил мордатому. «Задание герцога ты провалил. Пошел вон!» Барон начал орать, брызгая слюной, и это было довольно некрасивое зрелище, конец которому положил мой боевик. Прыжок в сторону барона, и тот распался на две половинки. Барон был разрезан аккуратно, от темечка до паха, прямо-таки ювелирно. И только бледный, как мел, слуга остался стоять, держа на весу разрезанные половинки плаща, пока не догадался отпустить их. «Не получилось договориться», — вздохнул я, мельком взглянув на останки, над которыми колдовал один из братьев-эльфов, взмахами рук, призывающий местную землю поглотить их, чтобы вид нам тут не портили. Обратившись к одному из офицеров, я продолжил. «Раз барон настолько туп, передадите вы. Я не прислуга герцога, как пытался продемонстрировать барон, и не собираюсь бегать к нему по первому требованию. Идите вон». Офицеры поклонились, и боевик сопроводил их до границ, пронаблюдав, как они удаляются. Останки барона к тому времени уже были поглощены землей, и теперь в том месте росла яркая изумрудная травка. Вообще, посылая ко мне барона, герцог явно указывал мне мой статус. Он тут главный, а я никто. Ладно бы послал кого-нибудь из личных советников или там специалистов по переговорам, дипломатов. У него точно такие есть. Но прислать ко мне своего помощника, старшего двора, то есть старшего над слугами, который привык командовать низшими или безить перед высокими чинами, это явно сделано умышленно. Не знаю, почему он так поступил. Да уже и не интересно. Но я к этому герцогу теперь из принципа не подойду. И я вернулся к переговорам с торговцами. Мой товар их более чем устраивал. Они, можно сказать, копытами били в желании все приобрести. Вот только о цене мы пока не договорились. Меня не устраивало то, что они предлагали. У двоих из них были слитки редких металлов трех видов, но их названия мне ничего не говорили. Мы ожидали прибытия помощников, которые доставят образцы. Мой техник просветит слитки сканером, я узнаю, что это, тогда и будем думать. Когда доставили образцы, у меня даже лицо вытянулось. Два слитка интереса не представляли, а вот третий оказался торием. Это очень редкий металл, который разрабатывался мизерными партиями. Его использовали при изготовлении искинов, включая биоискинов. Они имеют оболочку из этого металла. Цены ему нет, потому как это металл государственного значения. Да в любом мире содружества его с руками оторвут. Этот 10-килограммовый слиток тория, упакованный в пластиковый кофр с инвентарным номером, был, похоже, из местного госрезерва. Видимо, местные нашли где-то склад и вскрыли его. И что интересно, этот металл имел тут совсем другую цену, и для торговцев гораздо более ценным представлялся тот товар, который я собрал в развалинах бывшего города. Видимо, я не смог скрыть свое изумление и блеск в глазах, потому что торговцы начали довольно переглядываться. Вот черт. Дальше пошла торговля. И куда мне было против этих зубров? Ну а что, сам же хотел лучших торговцев, опытных, уважаемых людей. Вот и получил. Торговля длилась около часа с переменным успехом, прежде чем мы ударили по рукам. Причем довольны были все. Я избавился от ненужного мне мусора и приобрел фактически за так 11 слитков. А торговцы за бесполезный для них металл получили необходимый им дефицитный товар. Были бы у них еще слитки, я бы еще что продал. Но было только 11 штук, 110 килограммов. Маловато. За эти слитки я отдал обе платформы, медоборудование, дроидов, электронику и кристаллы. Все, что нашел в этом мире, включая базы знаний и нейросетей с закладками. Кроме этого, я отдал 47 амулетов и артефактов, включая 3 оборудования зарядки. Своих дроидов я продать отказался, хотя впечатленные ими торговцы очень меня об этом просили. Но они были рады и тем, которых я нашел в развалинах города, и, управляя ими, были счастливы как дети. Также мы договорились об установке 10 сетей, естественно, без закладок. Это тоже входило в стоимость. Торговцы начали отбирать людей, желавших поставить сети, а я тем временем привязывал домен и выгонял из него вторую платформу, на которой находился проданный товар. Да убирал слитки в свой спецсейф. К слову, себе сети торговцы ставить не захотели, побоялись рискнуть, что ли. Хотя среди отобранных были 3 сыновей этих самых торговцев. Все выбранные сети были 5-го поколения. 2 пилота, 2 врача, 1 медика. Жаль, всего 3 сети 5-го поколения медицинские. 1 инженерная, а остальные техников. Добровольцы на установку безопасных нейросетей нашлись быстро, кроме инженера. С инженером пришлось повозиться, пока он не прошел проверку в одной из 2 лечебных капсул, которую я настроил на диагностику. Она, конечно, не диагност, но выдает довольно точные результаты, пусть и с небольшим разбросом. Пока я занимался передачей товара, прискакал конный отряд в 100 голов с каким-то местным начальником во главе. Похоже, вельможей. Но дроиды их не пустили. 6, проявившие особую настойчивость, быстро стали трупами. Мои дроиды не шутят. После этого конникам оставалось только смотреть в бессильной ярости, как я передаю свой товар покупателям. Забрав 10 на установку сетей, я усыпил их и сложил в кузове своей малой платформы, после чего исчез в домене. Как я исчезаю, торговцы так и не поняли, для них это все магия. Торговцам я предварительно сообщил, что ухожу на сутки, проделаю работу и после верну их детей и людей. А добровольцев усыпил потому, что никому не хотел показывать свой домен. К слову, домен можно привязывать только к природным богатствам планеты. К искусственным творениям, оборудованию, вкопанному столбу и даже деревьям нельзя. Мне удалось найти обычный вросший в землю камень размером с мою голову, к нему и привязал. В домене, а это моя любимая долина, у меня в замке была оборудована целая медсекция, 30 капсул, из них 5 хирургических. Однако я был добросовестным магом, сначала всех прогнал через диагносты, а потом отправил в реаниматоры, чтобы убрать все недостатки и вылечить добровольцев. В лечебной капсуле, конечно, результат был бы лучше, но в реаниматорах просто быстрее. После этого первая пятерка легла в операционные. Я к тому времени как раз почистил от закладок 5 нейросетей и имплантатов. Сложная работа. Некоторые закладки вплетены в структуру сетей, и чтобы их не повредить, пришлось немного помучиться. Часть закладок пришлось оставить, так как времени не хватало с ними поработать. Но внешнее управление я отключил, и теперь сети будут подчиняться только их хозяевам. Вот так и прошли эти сутки. Все сети я запустил пациентам еще в капсулах, все имплантаты проверил и даже ускорил разворачивание. Кроме того, залил каждому пакеты баз. Торговцы мне их выдали и список составили. Кому что закачивать, какой им специалист нужен. Врачам — пакет врача, медику — пакеты медика и медтехника, пилотам — базы по пилотированию малых и одному средних кораблей. Такой пакет один был, а также атмосферных аппаратов. Будущим техникам — базы по ремонту малых и средних кораблей и атмосферных аппаратов, а еще двум — по ремонту гражданского оборудования. Причина решения об установке баз вместе с установкой сетей была банальна. Среди находок в разрушенном мегаполисе не было целых наручных считывателей. Да, это не проблема. И можно было залить базы знаний с помощью обеих лечебных капсул, которые я продал торговцам. Но они решили таким образом сэкономить ресурс. Он там был неполный, процентах на 80. Так что я честно выполнил свою часть работы. Осталось передать заказчикам этих 10 будущих специалистов. Среди них были 3 до 20 лет, остальные — до 30, и только одному было 43 года. Им был будущий инженер, которому я залил базы инженера-строителя. Других просто не было. У него одного было 189 единиц интеллекта, что как раз подходило для установки инженерной сети. К тому же для него одного были все строительные дроиды, тогда как врачам придется делить между собой 2 капсулы, пилотам — 2 платформы, а техникам — 1 технический дрон на всех. Это из того, что я продал и о чем знаю. Возможно, у торговцев есть еще свои кубышки. Да уверен, что есть. Когда все было готово, я выгнал из домена свой разведывательный катер с будущими спецами на борту и вернулся в обычный мир. И сразу почувствовал, что что-то не так. Что-то произошло за эти сутки моего отсутствия. Шагнув из домена, я мысленным магическим усилием выгнал катер, сразу снимая привязку к камню и перекидывая домен обратно на 3-ю оболочку. Я столько раз это делал, что все прошло на автомате. Мои дроиды никого не пускали на отмеченную флажками зону, которую я временно занимал. Вход на нее был разрешен только 5 торговцам и их помощникам. Флажки сделал и установил мой технический дроид. Вдов я оставил, чтобы они охраняли камень, к которому был привязан домен. Границы занятой земли, там было едва 20 соток, никто посторонний пересечь не смог, хотя, судя по лужам крови на границах, пытались. Старший из боевиков сразу прислал доклад. Были 3 попытки проникновения. Потери среди людей герцога перевалили уже 3-й десяток. Торговцы, пока меня не было, занимались своими делами, осваивая покупки. И вскоре мои боевики засекли снаружи, за границами моей территории, бой с применением техники и дроидов, видимо, принадлежавших герцогу. Я не удивлен, что несколько сохранилось. Один из торговцев с 2 помощниками смог прорваться к нашей зоне. Все 3 были ранены. Они были пришлыми, прибыли сюда на ежегодную ярмарку, и, похоже, герцог решил силой отобрать у торговцев то, что они у меня купили. Вот и дошло до боя. У торговцев было 12 единиц ручного оружия, которое я же им и продал, так что отбиваться было чем. Но прорвались они с пустыми руками и на своих 2, а значит, герцогу удалось то, что он задумал, и весь проданный мной товар теперь находится в его руках. Меня это, в общем-то, нисколько не озаботило. Оплату я получил 100%, и теперь за имущество торговцев не отвечаю. А торговца спасла магическая защита, активный амулет, бывший при нем. Кроме того, при нем был еще и лекарский амулет, и к тому моменту, когда я появился, он уже и себя исцелил, и состояние своих людей заметно поправил. Не до конца вылечил, но сейчас им уже ничто не угрожало. Люди герцога стояли у границы моей территории, и торговцу с помощниками некуда было деваться. Стрелки герцога предприняли попытку ликвидировать их, не переходя границы, но два моих боевика немедленно это пресекли, атаковав и уничтожив стрелков, и больше таких попыток люди герцога не предпринимали. Мое появление вызвало у торговца с его людьми оживление и надежду, а у тех, кто стоял на границе моих земель, похоже, зубовный скрежет. Но дергаться они не пытались, прекрасно зная, что такое плазменные пушки моих дроидов и какие задачи поставлены мной боевикам. Да и несложно было понять, те, кто пересек границу и в течение 5 секунд не покинул ее, несмотря на предупреждение дроидов, умерли. Как, впрочем, и стрелки, бившие по тем, кто находился под охраной. Торговые люди имели разрешение находиться на моей территории, а значит, автоматически попадали под охрану. И большую часть погибших составляли именно стрелки, пожелавшие уничтожить их. Катер встал на опоры, а я подошел к торговцу, который, поднявшись с травы, слегка поклонился, приветствуя меня. Вот торговцев я уважал. Они не смотрели на меня, как на сопляка, и, несмотря на мои 14 лет, обращались со мной со всем уважением, что мне очень нравилось. А тот Боров, посланный герцогом, через губу говорил, и наглости ему было не занимать, и это меня по-настоящему разозлило. Возможно, его смутил мой возраст, потому он и вел себя так. А с другой стороны, у герцога вообще мозги есть? Отправлять за мной, по сути, прислугу. Ну ладно, пусть старшего по дому, но это не мажор-дом или дворецкий, а именно старший над слугами, отвечающий за быт герцога. Кухня вроде тоже ему подчинялась. Я, кстати, перед тем, как уйти в домен, узнал, почему барон так много себе позволял. Оказывается, он был тестем герцога. Две его дочери были любимицами в герцогском гареме. Вот он и борзел. Больше не будет. Стоявшие у границ зоны пытались привлечь мое внимание всеми возможными способами. Но я даже не смотрел в их сторону. Боров напрочь убил во мне желание общаться с людьми герцога и уж тем более с ним самим. Поздоровавшись с торговцем, я предложил ему. «Пройдемте на борт судна, там можно будет спокойно поговорить». «Хорошо», — согласился он и тут же спросил. «Где наши люди?» «На борту, вот-вот должны проснуться. Все прошло хорошо, свою часть договора я выполнил». «Отлично», — заулыбался он. Мы поднялись на борт судна и прошли шлюзование. Торговец и его люди не видели, что как только мы покинули шлюзовую, вслед за нами в нее вошли оба дроида. И пусть шлюз был крохотный, они неплохо в нем поместились. А после этого катер, поднявшись, не торопясь, полетел прочь от этого города. Вслед нам летели разноцветные сигнальные ракеты, но я по-прежнему не знал, что они означают. Оказалось, что трое из тех, кому я ставил нейросети, уже проснулись и сидели, хлопая глазами, так что наше появление сразу заметили. Торговец попросил вывести его с людьми за пределы города, в котором их объявили вне закона и арестовали все их имущество в пользу герцога. Он рассказал, что одного торговца убили, когда он пытался защитить свое имущество. Еще троих арестовали, а он с двумя своими людьми смог сбежать. Я сказал, что мы уже летим, и пригласил его в рубку. Сам сел в кресло пилота, а торговец — на выращенный из стены стул. Да, именно так. Стул был выращен из материала стены. Такие тут технологии. Кстати, раньше и скин катера этого не умел, но я модернизировал его до 16-го поколения. Ну и плюс магия,